последней шлюпке нас было четверо. Если б я не проснулся вовремя, то Яколь, сошедший с ума, видимо, от дневной жары, убил бы и меня, как убил он трех моих товарищей. Я сумел, схватившись с ним, победить. Так я остался один. В шлюпке есть бочонок воды и немного сухарей. Я надеюсь продержаться 2 недели и почти уверен, что меня не найдут. Есть чернила и бумага. Есть бутыль, в которую я запечатаю письмо. Замечание Рошаля. Хочу сказать о Фастане. С гибелью королевской династии не стало и его. Да, несколько десятков фастанских кораблей добралось до побережья Атара. Добралось вместе с 3 кораблями государства Гаритон, существовавшего на Граматаре. Они зажили общей колонией и новую королевскую династию заложили муж фастанец и жена гаритонка. А общее, вновь образованное государство получило наименование Фагор. Сколько будут люди жить на Демирее, так долго главным в их жизни останется море. Постоянно одно море. Суша была, и ее нет. И будет ли завтра? Море вечно. Я хочу оставить знание о море тем, до кого дойдет это послание. Любая кроха знания не должна быть утрачена. Я смею надеяться, что мои крохи дойдут до людей моря и хоть чем-то помогут им. Замечание Певера. Он же коком ходил, на камбузе заправлял. А где друг другу рассказывать историю за историей, как не на камбузе? Где и подкормиться, и погреться, и согреться? Сперва о том, как не навредить кораблю, а помочь еще при закладке и постройке. Плотникам, собираясь на верфь, одеваться каждый день в чистое и брать с собой кость с шестерками на всех гранях и кошачий волос, входя на верфь, кланяться на уздер, бросать под ноги кошачий волос и руганью выводить с сердца злость, потому как на работах, то есть вблизи киля, брониться никак нельзя, испортишь судно. На верфь не пускать женщин, а если на верфи побывает девственница, то все начатые корабли надо натереть перцем и окропить морской водой, иначе жди бунтов и болезней. На верфь не приносить поросят, зайцев, черных собак, змей, молоко, надкусанные булки и монеты, отчеканенные в нечетный год. Лучший из дней для закладки киля — вторник, день, когда пророку Мияння было явлено чудо морское. Пророк увидел тонущего, попросил за него Тароса, и расступились воды, дав человеку по дну выбраться на берег. Если есть возможность ждать, то жди до того числа месяца, которое оканчивается на 6, так как у удачи 6 граней, недаром кости 6-гранны, и с удачей надо заигрывать как с женщиной, а удача для моряка в море самая нежная и нужная подруга. А худший из дней для закладки киля — среда, так как в среду, говорят, проснулась в дурном настроении жена океанского владыки Ори и из прихоти уничтожила первый корабль, построенный людьми. Худший из худших дней — среда, 31-я, ибо 31 — число, от которого моряк должен бежать во всем и всегда. Чтоб судно не сгорело, каждый гвоздь надо смачивать в воде или уксусе. Первый корабельный гвоздь забивай подошвой сапога, чтоб по палубе ступалось, как по суше. Второй гвоздь рекомендуют забивать голой рукой, чтобы придать судну крепость и стойкость к штормам. В портах Фастана существовала профессия кулачника, которого приглашали на каждую закладку и платили немалые деньги. Для того, чтобы отпугнуть морскую нечисть, под палубный настил закладывай человеческие кости. Лучше всего подходят кости утопленника, ибо утонувший один раз, второй раз уже не утонет и других за собой не потащит. Заложи в киль щепу сплах, на которых казнили, или от виселиц, и киль будет отпугивать морских чудовищ. А от нечисти также хорошо помогает кровь казненных. Породы дерева, которые приносят удачу и которые надо включать в тело корабля, хоть статуэтки к бортам прибивай, это такие породы: карликовый дуб для рыбаков подманивает косяки, ольха отгоняет молнию, железный орех притягивает ветер. Еще каждому мастеру на верфях необходимо заложить тайничок с собственным ногтем, волосом с головы и золотой монетой, чтобы установить с судном родственную связь. По окончании постройки нельзя менять ничего на судне от киля до дек-палубы, иначе жди несчастий. Название кораблю давай с большим умом. Нельзя давать из трех слов. Нельзя употреблять в названии число. Даже если присваивать судам имя королей, следует избегать чисел. Допустим, вместо Альги VI или Пергеш II следует назвать Король Альги или Пергеш Храбрый. Корабли с числами плавали недолго и гибель принимали обыкновенно в дни с теми же числами. Выгодные грузы и солидный фрахт помогают получить названия, в которых присутствуют слова вроде «золотой» или «прибыточный». Имя бога Лакко, покровителя торговли, на борт судна выносить не стоит. Лакко — бог изменчивый и трусоватый. Если тебе вдруг малость не повезет, то Лакко сразу может отказаться от тебя, и название судна помощью не будет. Грузом и фрахтом помогают также раздача мелочи попрошайкам в каждом порту, куда заходишь. Полотнище для флага рекомендуется заказывать у бодракских мастеров. Оно прочное, краска на него хорошо ложится, и вроде бы бодракцы знают секрет заговора флага, который они хранят от других пуще печати Тарс. Заговор оберегает плавающих под флагом от пиратских нападений. Самое лучшее для корабля, если после его постройки сделают точно такой же, но небольшого размера. И коли такой кораблик будут держать во дворе в бочке со стоячей водой, а в случае безветрия дуть на него, то и большому будет сопутствовать ветер и путь без штормов. Но позволить себе такое могут лишь очень богатые судовладельцы. Спуск на воду надо сопровождать пенной струей из пивной бочки, направляя ее на киль, чтоб кораблю веселее плылось по морям. Не зови на спуск священников, женщин и никого из будущей команды судна. Священников надо приглашать на судно, когда то уже стоит полностью готовое к выходу в первое плавание. Пусть совершат обряд милости Тароса, но не пускай их на шканцы и не давай прикасаться к железу. Неизвестно почему, но это приносит несчастье. Священник прикоснулся к якорной цепи золотого воздуха, и судно даже не вышло в первое плавание. Покидая бухту, золотой вздох не разошелся с пакетботом и затонул.